Глава 11. Анна. Ресторан был почти пуст, оформленный в современном минималистическом стиле, с уютными уголками для приятного времяпровождения, он завораживал с первого взгляда. Из невидимых колонок лились песни Стинга. Темный мрамор в отделке стен и пола идеально сочетался с огромными окнами и столиками из темного стекла. Центром помещения являлась барная стойка, окруженная высокими стульями. Вишневский скинул куртку и подвел меня к столику у большого окна, из которого открывался потрясающий вид на пристань и открытое море. Галантно отодвинув мягкое кресло, он помог мне сесть. Он сам едва успел устроиться на диванчике напротив меня, как вокруг нас засуетились услужливые официанты. «Два горячих шоколада с ромом и сливочные эклеры», — быстро сделал заказ Вишневский, и они удалились. Я же напряженно всматривалась в бурлящее море за окном. Нет, мне еще ни разу не приходилось видеть зрелище красивее этого. Здесь, у дикого берега, даже дышалось по-особому. «Зачем тебе это нужно?» Я, наконец, решилась посмотреть на Вишневского. «Что нужно?» Непонимающе сверкнул взглядом он. «Сегодня, до всего этого кошмара, я получила твое приглашение на бал. Зачем ты меня пригласил?» Подавшись вперед, Вишневский на мгновение накрыл мою руку своей. «Все просто. Ты мне нравишься». Услышала я его низкий бархатный голос, от которого сердце заколотилось еще сильнее. «Сейчас обстоятельства сложились не в твою пользу. Тебе нужна защита, а мне нужна ты. Вся». «Что значит «вся»?» Запнувшись в смятении от того, что его ладонь оказалась неожиданно теплой, пробормотала я. Откинувшись назад, он усмехнулся. «Именно то, что ты сейчас подумала». Официант принес горячий шоколад с ромом и сливочные эклеры, и мы замолчали. Поставив перед нами угощение, он тихо удалился. «Останься, Аня, здесь ты будешь в безопасности. Я никому не позволю к тебе прикоснуться». Прожигая меня взглядом, медленно произнес Вишневский. «Ты будешь только моей». От напряжения меня потряхивало. Откровенное предложение взрослого мужчины ввело меня в ступор и не давало правильно мыслить. Что ж, по крайней мере, он был со мной честен. На миг наши взгляды встретились, и мое сердце ёкнуло. В его глазах сквозил азарт. Видимо, я чем-то действительно зацепила его прошлой ночью. Распрямив плечи, я с вызовом перехватила его взгляд. «Тогда добейся меня». Едва дыша от страха, выдохнула чуть хрипло. Его губы тронула хищная улыбка, и он поднес мою руку к своим губам. «Даже не сомневайся, добьюсь», — опалил кожу его жаркий шепот. От прикосновения его губ я вся горела. Желая скрыть смятение, придвинула к себе горячий шоколад с ромом и отпила глоток. В груди разливалось приятное тепло, но оно было обманчиво. Где-то глубоко внутри я инстинктивно понимала, что передо мной хищник, который расслаблен лишь снаружи. На самом деле он готовится получить свое, и как только хищник начнет действовать, от него не будет никакого спасения. Мой взгляд остановился на море за окном, и вопрос вырвался у меня сам собой. «А где твоя жена? Где она сейчас?» «Готовится к нашему финальному сражению в суде», — ответил Макар, и его лицо исказило тень. «Ее персона должна беспокоить тебя меньше всего на свете». Я взяла в руки чашку и отпила еще глоток. Насыщенный и терпкий вкус шоколада с ромом, бесконечное море и поцеловавший меня прошлой ночью незнакомец с пронзительным взглядом голубых глаз внезапно стали новой реальностью. Откинувшись назад в кресле, Вишневский взглянул на экран в телефоне. «Твоего отца прооперировали», — сообщил он. «Пока он остается в реанимации, и врачи не торопятся давать прогнозы». Я напряженно сглотнула. «Он же не умрет, да?» — проговорила едва слышно. «Я предпочитаю верить в хорошее», — последовал ответ. Чувствуя себя хуже некуда, я смотрела в окно на беспокойное море. У меня не осталось ничего прежнего. Мой мир внезапно рухнул, а новая реальность была неприемлема. «Пойдем наверх, Анна, я покажу тебе твой новый дом», — вывел меня из ступора голос Вишневского. Я вдруг поняла, что слишком уж погрузилась в свои мрачные мысли. Он уже покинул свое место и стоял надо мной, а я даже не заметила. Отставив пустую чашку в сторону, я послушно поднялась из-за стола. Его рука коснулась моей талии, и я снова почувствовала тепло его ладони. Стараясь не показывать своего волнения, я пошла за ним следом. Лифт поднял нас на третий этаж. В холле тут же вспыхнул свет, и мы оказались у двери роскошных апартаментов. «Твои вещи уже принесли». Пропуская меня вперед, Макар указал на чемодан, одиноко стоявший у двери одной из спален. «Мои люди отправились в офис на прибрежную 101. Если нам повезет, мы вернем твои документы». «В офисе осталась моя тетя по маминой линии», вцепившись в его крепкую руку, заговорила я. «Благодаря ей мне удалось сбежать от Джорджолиани, когда он нагрянул в наш офис. Я должна знать, что с ней». «Если в офисе кто-то остался, мне об этом сообщат». «Надеюсь, она жива». Вишневский неопределенно пожал плечами и скрылся за дверью просторной спальни. Я напряженно осматривалась по сторонам. Мебель, отделка, все роскошно и подчеркнуто в стиле минимализм. А главное — окна. Большие окна, из которых повсюду видно море. Оно проникало в помещение, напитывая его особой атмосферой. «Нравится?» Голос Вишневского раздался совсем рядом, и от неожиданности я вздрогнула. «Да, я любовалась морем», — неуверенно произнесла я. «Оно повсюду». Повернувшись к хозяину апартаментов, я заметила, что он успел снять спортивную куртку. Рукава футболки он закатал до самого локтя, а три верхние пуговицы были расстегнуты, обнажая жесткие темные волосы на груди. «Здесь красиво не только море». Его рука скользнула по моей спине. «Та, что стоит передо мной, не менее привлекательна. Но если тебе нравится смотреть на море, то приглашаю в мою спальню. Там есть лоджия с панорамным остеклением. Море и город видны как на ладони. Потрясающее зрелище, особенно ночью». Уверена, что так и есть. Я попыталась улыбнуться. Рука Макара на моей спине и упоминание о его спальне заставляли испытать напряжение. Готова ли я к чему-то большему, чем его поцелуй накануне? «Здесь гостиная. Есть еще мой рабочий кабинет и две спальни. Ванная комната справа. Маленькую спальню займешь ты. Думаю, тебе надо немного прийти в себя». С этими словами он распахнул передо мной дверь маленькой спальни. Я ощутила нечто похожее на благодарность. Мне действительно было необходимо прийти в себя. В спальне тоже не было ничего лишнего. Только небольшая кровать, комод с зеркалом и встроенный в одну из стен шкаф. «У меня есть дела, а ты можешь пока привести себя в порядок. К 6 часам вечера я вернусь. Будь готова, мы отправимся ужинать в ресторан. У тебя есть красивое платье?» «Я поищу», — напряженно сглотнув, заверила его я. «Не стоит. Тебе доставят то, которое выберу я. Отныне твои наряды — моя забота». «Я не думаю, что это уместно. Мой отец не одобрил бы этого. У меня есть платье, и я выберу то, которое тебе понравится». «Анна, здесь больше нет твоего отца». Резко одернул меня Вишневский. «Есть только я и ты, поэтому ты наденешь то, что я скажу. Поверь, это важно. Сегодня мы с тобой будем ужинать вместе, и нас заметят. Наши фотографии появятся во всех городских пабликах. Просто будь хорошей девочкой, ладно?» Он скользнул взглядом по моим губам и вдруг привлек меня к себе. Я ощутила его крепкие объятия, и сердце заколотилось в груди. Его запах окутывал, пробирался под кожу и вызывал ворох непрошенных мурашек. Будто чувствуя мой страх, Вишневский осторожно коснулся моей щеки подушечкой большого пальца. С моих губ сорвался тихий вздох. Он привлек меня к себе еще ближе властным движением руки. И я уже не могла вырваться из его крепких объятий. Его горячее дыхание обожгло шею, заставив трепетать. И он коснулся губами моих губ. Я вспыхнула, но не сопротивлялась. Он гладил мою спину, ласково, нежно, а губы искали встречи. Пальцы его рук, такие ловкие и умелые, скользнули под мой свитер и остановились на обнаженной коже, тут же опалив ее прикосновением. Каждая клеточка моего тела медленно наполнялась неведомыми мне до этого ощущениями. Шумно выдохнув, я отдалась во власть его рук и губ. Его поцелуи дразнили, его руки гладили и ласкали, заставляя забыть обо всем на свете. Они заставляли желать их снова и снова. «Пожалуй, мы оставим это на вечер». Его жаркое дыхание опалило шею, и он осторожно выпустил меня из своих объятий. Короткий поцелуй в губы был подобен удару тока, только теплого. Хлопнула дверь моей спальни, и я осталась одна. Дрожа всем телом от недавних откровенных прикосновений, я обхватила плечи руками. Пытаясь справиться с неведомыми чувствами, я подошла к окну. Все же хорошо, что он ушел. Его поцелуи опасны, им сложно противостоять. А еще мне нужно время, чтобы принять новую реальность. Думала я. Море по-прежнему бурлило и шумело. Солнце медленно катилось к закату, окрашивая небо в пронзительно-розовый цвет. В голове кружились беспокойные мысли. Больше всего я волновалась за крестную. Что с ней произошло? У меня не хватило смелости отправиться в офис. Нащупав в кармане свитера свой мобильник, я попыталась дозвониться до тети Александры. Длинные гудки и никакого ответа. Шумно втянув грудью воздух, я приказала себе не ныть. Возможно, Жоржеляни бросился за мной в погоню, оставив тетю в офисе. Потому что, если она повторила судьбу моего отца, люди, посланные Макаром, обнаружат ее тело. От последней мысли мне стало нехорошо. Хотя бы тетя не должна сдаться. Я посмотрела на мобильник, который сейчас казался ненужной безделушкой, и отправила тете сообщение. «Если с тобой все в порядке, позвони мне, Анна». Желая отвлечься от мрачных мыслей, я занялась своим чемоданчиком с вещами. В шкафу я обнаружила стопку свежих полотенец и отправилась в ванную комнату. На входе я нерешительно застыла. Золото, серый мрамор и дерево. Отделка как в сказке. Не удержавшись от соблазна, я провела рукой по стене. Прохладная поверхность камня была приятной на ощупь. Отложив полотенце в сторону, я проскользнула за стеклянную перегородку душевой кабины и включила горячую воду. Тепло-горячие струи ласкали спину и плечи, и меня охватило отчаяние. Мысль о том, что я оказалась в ловушке, сводила меня с ума. Закрыв на миг глаза, я почувствовала, как по щекам катятся горячие слезы. Не знаю, сколько времени прошло. Мне казалось, что вечность, потому что когда я выбралась из душевой и покинула ванную, за окнами уже стемнело. На моей постели лежало платье нежного изумрудного цвета. На полу стояла коробка с туфлями. В гостиной было тихо, но я чувствовала, что Вишневский вернулся. Каким-то чудом я улавливала его присутствие. Я коснулась рукой мягкой ткани платья. Оно было очень красивое, с глубоким декольте, приталенное, с рукавом три четверти, простое и в то же время идеальное. Я видела такие платья в элитных магазинах Италии. Мачеха любила летать туда в отпуск, и мой отец с радостью возил нас туда. Отец! Сердце пронзило боль. Не думать об этом, приказала себе и начала собираться. Быстро подкрасилась, распустила волосы и надела новое платье. О, как оно мне шло! В одно мгновение превратило меня в настоящую леди. Телефон завибрировал сообщением, и я обернулась. «Где ты, Анечка? Напиши адрес, и я за тобой сразу приеду», — пришел ответ от крестной. В первый момент меня захлестнула радость. «Тетя жива, с ней все в порядке, раз она хочет за мной приехать». А потом в груди что-то кольнуло, и я попятилась от телефона в гостиную, и тут же столкнулась с Вишневским. Вальяжно откинувшись назад, на большом диване сидел Вишневский. Он успел переодеться. Верхние пуговицы его белоснежной рубашки были дерзко расстегнуты. Темно-синие джинсы облегали узкие бедра. Спортивный пиджак завершал образ. Легкая небритость, пронзительный взгляд голубых глаз. Я осторожно выдохнула. Вишневский был чертовски привлекателен в этом свободном стиле. «Анна, все в порядке?» Оторвавшись от ноутбука, он пробежался восхищенным взглядом по платью. «Есть ли какие-то новости о моей крестной?» С надеждой поинтересовалась я. В офисе никого не нашли. Тел тоже? Ни тел, ни крови на полу, ни следов разрушения. Значит, надежда есть? Он усмехнулся. Поднявшись, подошел к бару и достал бутылку добротного коньяка. Плеснув коньяк в два бокала на короткой ножке, один протянул мне. Надежда есть до тех пор, пока ее не опровергнут факты. Я пригубила коньяк. Поморщившись, поставила бокал обратно. Меня волнует сообщение в моем телефоне. Я пыталась дозвониться до крестной и попросила ее связаться со мной. В ответ получила сообщение, но я не верю, что его написала она. «Покажи». «Сейчас». Я скрылась за дверью своей спальни. Экран моего мобильника мигал новыми сообщениями. «Анечка, дорогая, я ищу тебя». «Где ты, детка? Назови адрес, я за тобой приеду». «Я объездила весь город, Анна. Нельзя так издеваться над собственной крестной». Стараясь не смотреть на экран, я подхватила мобильник и принесла его в гостиную. «Вот». Макар взял у меня телефон и озабоченно взглянул на экран. «Вряд ли это сообщение от твоей тети, Аня. Она бы позвонила». Я беспомощно развела руками. «Как мне узнать, все ли с ней в порядке?» «Подождем немного. Тела нет, а значит, твоя крестная могла затаиться». Он вернул мне телефон, и его пальцы задержались на моих чуть дольше. «Я хочу пригласить тебя разделить со мной сегодняшний вечер. Машина приедет за нами через 15 минут. Устроим небольшое свидание, чтобы узнать друг друга получше». Его пальцы касались моих так мягко, что по коже против воли побежали мурашки. «Свидание?» «Минутку». Он исчез за дверью своей спальни и вышел оттуда с отороченной натуральным мехом накидкой в руках. «Так будет лучше». Укрыв накидкой мои плечи, довольно кивнул он. «Идем, нас ждет машина. В ресторане «Грильяж» забронирован столик. А еще нас там будет ждать фотограф из женского журнала «Первая». Хочешь попасть на страницы этого журнала?» «Первая? Это же самый популярный журнал в стране». «Они готовят статью о моей личной жизни в рубрику «Эти прекрасные сильного мира сего». Не глупый пост в колонке городских новостей, а настоящую, развернутую повесть о том, кто я такой». «Но ведь статья о тебе». «В ресторане я буду не один, а с тобой. Мне хочется, чтобы читательницы журнала поверили в счастливый конец истории». «Твоя история настолько грустная?» «Скажем так, она с терпкими нотками драмы. Твое присутствие на фото скрасит мрачный очерк». Он подал мне свой локоть. Я коснулась его руки и смутилась. Он это заметил, и его губы тронула едва заметная улыбка. «Я хочу, чтобы ты знала, Анна. Твое появление заставило меня посмотреть на многие вещи по-новому. Я хочу, чтобы мы продолжали в том же направлении. Возможно, мою историю и в реальности ждет счастливый конец». Накрывая мои прохладные от волнения пальцы теплой ладонью, с ноткой горечи усмехнулся он. Спрашивать о подробностях его прошлого я не решилась.